Взволнованный Ло Юй кивнул. «Да, сэр». Лин Му Юй втайне чувствовал себя довольным. 8 законов чести западных рыцарей, они действительно были просты в использовании. Хотя культивирование мира разрушенного котла было выше его родного мира, их идеологии цивилизации были все еще варварскими и примитивными. 8 кодексов чести рыцаря были передовой идеей в этом плане и, несомненно, принесут бурю в этот мир. Ночь, после входа в столицу Ланьянь, Ло Юй сменил одежду, и Линь Му Юй снял свой значок посланника зала мечей, входя в гильдию наемников с Ло Юем. Гильдия наемников имперского города находилась недалеко от лагеря имперской армии, и она была гораздо более пустынной по сравнению с ним, но ее золотой знак все еще сверкал даже ночью. Скрип. Открыв дверь, Линь Му Юй и Ло Юй вошли внутрь. В холле никого не было, а на стойке регистрации сидел только седой старик, который в настоящее время дремал, поддерживая подбородок рукой. «Сэр». Линь Му Юй постучал по столу и сказал: «Сэр, пожалуйста, проснитесь». «А». Старик открыл глаза и увидел Линь Му Юя и Ло Юя перед собой. Потирая глаза, он сказал: «Вы здесь, чтобы присоединиться к группе наемников? В настоящее время в регионе Линбэй зарегистрировано 23 группы наемников, и самая сильная из них – наемники Линбэй с более чем 10 000 человек. Чтобы присоединиться к наемникам Линбэй, нужно внести реферальный взнос в 10 000 золотых монет. Доставайте деньги». Линь Му Юй не знал, смеяться ему или плакать, когда он сказал: «Сэр, мы здесь не для того, чтобы присоединяться к наемникам. Мы хотим создать новую группу наемников». «О!» Старик был удивлен, но он сузил глаза и, улыбнувшись, спросив: «Вы хотите создать группу наемников?» «Да». «Брат, у тебя есть 10 000 золотых монет?» «Конечно». Линь Му Юй быстро достал 10 алмазных монет из мешочка Цинькунь и положил их на стол. Под масляной лампой алмазные монеты излучали блеск вместе с танцем огней. Выражение лица старика стало серьезным, и он тут же закричал: «Парни, пора работать. Пришли люди, желающие создать новую группу наемников. Быстрее, это 24-я группа наемников, которую мы примем». Внутренняя часть зала погрузилась в хаос, и быстро появились 7-8 мужчин в одежде гильдии наемников. Они быстро зажгли все лампы и начали заполнять бланки. После того, как Линь Му Юй заплатил 10 алмазных монет, старик достал форму. Даже не поднимая головы, он спросил: «Брат, ты лидер группы наемников? Как тебя зовут?» «Линь Му Юй». «О, знакомое имя. Как будет называться твоя группа наемников?» «Лагерь храбрости драконов». «Лагерь храбрости драконов» – действительно странное имя. Почему группа наемников имеет тот же формат именования, что и имперские лагеря? Вы просто должны записать его. Ло Юй улыбался в стороне, чувствуя себя удовлетворенным таким названием. «Лагерь храбрости драконов». С Линь Му Юем он не видел страха в использовании такого названия. В этом варварском и первобытном мире, если бы у человека не было храбрости дракона, то он не мог говорить о смирении, чести, самопожертвовании, героизме, милосердии, честности, энергичности и справедливости. Прошло не так много времени, и наемники, лагерь храбрости дракона, были сформированы. Старик дал им золотой значок лидера и 2 серебряных значка вице-лидеров. Линь Му Юй отдал оба серебряных значка Ло Юю, а затем положил золотой значок в свою сумку Цинькунь. Старик поднял голову и с улыбкой сказал: «Группа наемников с 2 людьми, действительно интересно. Ха-ха-ха. Когда вы собираетесь принять некоторые миссии? Только путем увеличения уровня наемников вашей группы вы сможете брать более высокие миссии сложности». Ло Юй показал слабую улыбку. «Мы вернемся для этого позже. Сэр, давайте уйдем отсюда». «Да». Вдвоем они покинули гильдию наемников, выходя под лунный свет на безлюдную улицу. «Теперь все, что осталось, это набрать людей». Линь Му Юй глубоко вздохнул и спросил: «Ло Юй, ты знаешь, как вербовать людей?» «Сэр может быть уверен». Ло Юй сложил руки и сказал с улыбкой: «Этот подчиненный обратит внимание на таверны и наберет людей с приличной силой и моральными устоями в наш лагерь храбрости драконов». «Угу, порочных людей можно держать на расстоянии, наш лагерь храбрости драконов не нуждается в таких отбросах». «Да, сэр». Линь Му Юй достал еще 100 алмазных монет из сумки Цинькунь вместе с еще одним мешочком и пересыпал монеты во второй мешочек. Он протянул его Ло Юю, сказав: «Эти 100 000 золотых монет будут вложением для нашего лагеря храбрости дракона. После того, как ты наберешь людей, подготовь оружие, доспехи и лошадей для них. Я надеюсь, что каждый набранный член сможет показать хороший бой, ты же понимаешь, о чем я». Ло Юй кивнул. «Сэр, может быть уверен, лагерь храбрости драконов будет набирать только тех, кто находится на второй стадии земли». «Хорошо». Подняв голову, чтобы посмотреть на небо, Линь Му Юй сказал: «Уже поздно, мне еще нужно вернуться в штаб-квартиру. Как я могу найти тебя в будущем?» Ло Юй задумался об этом и сказал: «Я поставлю кого-нибудь в гильдию наемников. Когда сэр захочет найти лагерь храбрости дракона, в гильдии будет человек, который поможет вам найти меня». «Хорошо, тогда я пойду. Безопасного путешествия, сэр. Позаботьтесь о себе». «Точно, это бутылка пика мечты. Когда у тебя будет свободное время, используй его и, возможно, ты сможешь прорваться в небесную сферу». «Ладно, я пойду, сэр». Ло Юй держал в руках бутылку пика мечты, смотря на удаляющуюся фигуру под лунным светом. Глава 157. Техника чтения мыслей. Глава 157. Техника чтения мыслей. Под звездным светом Линь Му Юй покинул город Ланьянь. Лагерь храбрости дракона был группой наемников, которая требовала много денег. Будь то орудия, лошади или даже вербовка людей, для всего этого требовались деньги, и эти деньги поступали от сотрудничества с магазином имперской фирмы. Тем не менее, Линь Му Юй был уверен в себе, потому что не было никого, кто мог бы сравниться с ним с точки зрения алхимии и ковки в этом мире. Более того, сколько бы это ни стоило, Линь Му Юй твердо верил, что решение создать лагерь храбрости драконов было правильным. В этом мире сильные поглощают слабых, без армии в руках он не имел права говорить. Когда он вернулся в штаб, уже настало время обеда, но ему было все равно, и он по возвращению сразу пошел спать. 5 дней прошли в мгновение ока, без каких-либо инцидентов. Цзиянь и Ли Цаньсюнь были очень вежливы с Линь Му Юем, посылая ему вино и деликатесы высшего класса каждый день, и Линь Му Юй спокойно принимал их. В своем сердце он знал, что вскоре после этого Цзиянь заставит его работать, ставя свою жизнь на кон. Это было неизбежно. Ночью к нему пришел серебряный рейнджер и с почтением, стоя за дверью, сказал: «Господин посланник Линь Янь, великий посланник приглашает вас на пир». «Хорошо, я пойду немедленно». «Есть». Когда он прибыл в главный зал, то увидел, что на этом пиру присутствовало довольно много людей. В последней битве погибло много золотых и серебряных рейнджеров, поэтому Цзиянь повысил довольно много людей. С таким количеством серебряных и золотых рейнджеров в зале было уже более 20 человек. Когда Линь Му Юй вошел в зал, группа золотых и серебряных рейнджеров сложили руки и почтительно его приветствовали. «Приветствуем посланника Линь Яна». Сложив руки в ответ, он сел на место подле трона Цзияна. Это было место, данное ему его статусом. Цзиянь улыбнулся и сказал: «Линь Янь, ты пришел. Как твоя культивация в последнее время?» «Я еще не испытывал прорыва». «Ха-ха, просто будь терпелив, не нужно беспокоиться об этом. Большое спасибо за вашу заботу, великий посланник. Тогда давай выпьем. Тебе нельзя уходить, не напившись». «Да». Все произносили тосты, и Линь Му Юй был вынужден в одиночку выпить много вина. Еще более преувеличением было то, что Ли Цаньсюнь хлопнул в ладоши, и в центре главного зала появилось больше нескольких десятков танцующих девушек. Они были самыми изящными и красивыми девушками-горничными, а также девушками, которые лично служили великому посланнику Цзияну. Несмотря на то, что Цзиянь был стар, он все еще наслаждался женщинами. Только у него было более 20 служанок, так что легко можно было представить, насколько ненасытным был этот человек. Эти девушки были одеты в откровенные наряды, прикрывающие только самые сокровенные места. После танца они разошлись между гостями, подливая вино в опустевшие стаканы. Одна горничная, одетая в розовое, опустилась на колени рядом с Линь Му Юем и протянула ему чашу вина, сказав с улыбкой: «Сэр Линь Янь, вы должны выпить немного больше сегодня». Сказав это, она намеренно или непреднамеренно потерлась своей роскошной грудью о руку Линь Му Юя. Линь Му Юй слегка нахмурился, но ничего не сказал. Она могла бы тереться об него, если хотела. В конце концов, техника духовного импульса сильно улучшила его духовное чувство, поэтому его сердце было не так легко обмануть. Горничная показала очаровательную улыбку и смело прижалась грудью к его руке. Это все еще считалось чем-то незначительным. Линь Му Юй отвел взгляд и увидел, что вокруг него были еще более смелые сцены. У многих золотых и серебряных рейнджеров на коленях уже сидели девушки, а их руки опускались и поднимались, пока их лица сильно краснели. Они наслаждались винной благосклонностью Цзияна, Но Линь Му Юй понимал, что это неправильно. Как мог Цзиянь быть таким хорошим и позволять другим использовать своих слуг? Очевидно, что он не был таким человеком. Недалеко, Ли Цань Сюнь сидел на своем месте, что-то быстро бормоча. Непонятно, когда тяжелые металлические ворота главного зала закрылись, но сейчас они были изолированы от внешнего мира. Это нехорошо. Линь Му Юй был насторожен. Ли Цань Сюнь, наконец, собирался использовать свою технику колдовства, чтобы контролировать людей здесь. В этот момент, Ли Цань Сюнь открыл глаза и посмотрел на Золотого Рейнджера. Рассмеявшись, он сказал: «Сэр Золотой Рейнджер Дэн Тайшань, вы слишком много выпили. Как насчет того, чтобы вы исполнили танец меча для нас, чтобы сделать этот пир еще более интересным?» Тот Золотой Рейнджер тут же отодвинул служанку на себе и взял свой меч, двигаясь к центру зала. Его глаза казались пустыми, когда он встал в центре зала, покачиваясь, и сказал: «Да, посланник Ли Шуа». Истинна Ция Ци начал окружать его клинок. Его меч начал танцевать, перерезая пустой воздух, показывая неплохую технику меча. Однако, по ощущениям духовного чувства Линь Му Юя, он не почувствовал никакой реакции от души владельца тела. Как будто его тело было пустой оболочкой, контролируемой Ли Цань Сюнем. Техника колдовства. Ли Цань Сюнь слегка улыбнулся и сказал: «Все присутствующие здесь должны веселиться сегодня, без всяких угрызений совести вы можете наслаждаться всю ночь, ха-ха-ха». По-видимому, это был приказ. Внезапно золотые и серебряные рейнджеры стали более беспринципными, проникая руками под одежду женщин на коленях. Они беззаботно играли с ними, но на их лицах не было признаков смущения. Их тела уже находились под контролем техники колдовства Ли Цань Сюна. Никто не смог ей воспротивиться. Особенно слабовольные серебряные рейнджеры положили горничных на столы, обнажая свое достоинство. Лишь звуки пьяного смеха и очаровательные крики горничных сейчас были слышны в главном зале. Линь Му Юй поддерживал подбородок рукой и наклонился к столу, будто был в усмерть пьяный. В то же время, он мысленно высвобождал технику духовного импульса, очищая свое сознание и делая его ясным. Хотя против него сейчас никто не выступал, он был в более опасном положении, чем если бы его попытались атаковать. Как только Ли Цань Сюнь и Цзиянь заметит, что он не был затронут техников колдовства, разве они не попытаются убить его на месте? Честно говоря, Линь Му Юй был в состоянии сражаться с Цзияном один на один, но если Цзиянь и Ли Цань Сюнь будут атаковать вместе, Линь Му Юй даже не будет уверен, что сможет сбежать, сохранив свою жизнь. Не говоря уже о том, что группа золотых и серебряных рейнджеров сейчас контролируются техникой колдовства, с их поддержкой у него не было шансов. «Посланник Линь Янь, вы уже пьяны». Горничная прижималась к телу Линь Му Юю, словно прекрасная змея. Затем она двинулась вверх, и теплое дыхание коснулось уха и шеи Линь Му Юя. Цзиянь сузил глаза и посмотрел в сторону Линь Му Юя, после чего сказал: «Брат Линь Янь, тебе понравилось это вино? Как насчет того, чтобы выпить еще?» Линь Му Юй пьяно улыбнулся и поднял свою чашу, после чего сказал: «За сэра Цзияна». «Хорошо». Цзиянь вместе с Линь Му Юем вдруг залпом выпили еще по одной чаше вина. Резкий привкус ворвался в его горло, и Линь Му Юй почувствовал, как его сознание мутнеет. Он сразу же встряхнулся, поняв, что в этом вине также был яд Ли Цань Сюна. Они и вправду не останавливались ни перед чем. Голос короля демонов семи светил пришел из глубин его моря сознания. «Линь Му Юй, идиот, ты снова попался на их трюк». Линь Му Юй втайне и сам корил себя, вместе с тем увеличивая боевую ци внутри тела, испаряя все выпитое вино в своем теле. Его кровь будто кипела, быстро уничтожая яд. С кровью истинного дракона, как он мог терпеть такого рода яд? Король демонов семи светил снова хотел помочь этому отродью вернуть контроль над телом, но он никогда не думал, что это отродье сможет так естественно избежать этой опасности, поэтому он лишился дара речи от этого. «Кажется, я слишком много выпил». Линь Му Юй вдруг рухнул на стол и закрыл глаза, проваливаясь в глубокий сон. Ему пришлось подделать свое бессознательное состояние, иначе он не смог бы сбежать сегодня. «Сэр Линь Янь, ты выпил слишком много вина?» Ли Цань Сюнь встал со своего места и пошел к Линь Му Юе. Со слабой улыбкой он сказал: «Ты правда слишком много выпил?» Сказав это, он положил ладонь на плечо Линь Му Юя. В следующее мгновение духовная сила быстро вошла в море сознания Линь Му Юя. Это была техника контроля духовной энергии. Сердце Линь Му Юя замерло, пока он продолжал неподвижно лежать на столе. Он быстро использовал технику духовного импульса, чтобы отправить свое духовное сознание в глубины своего моря сознания, создавая состояние бессознательности. Пустота. Это все, что видел Ли Цаньсюнь. Его духовная энергия не могла проникнуть в разум Линь Муюя, и все, что он мог видеть, была белая пустота, которая вообще ничего не содержала. С другой стороны, после того, как Линь Муюй спрятал свое духовное сознание, у него появилось чувство, будто его дух покидает его тело. Он направился к двух людям, которых хотел увидеть. Ближайшим был Ли Цаньсюнь, а вторым – Цзиянь. В этом удивительном состоянии, среди шума и суеты, он услышал голос, говорящий: «Как такое могло случиться? Этот парень, он вроде под заклинание, но кажется, что это не так. Как такое возможно?» Линь Муюй был ошеломлен. «Этот голос, может ли быть, это голос мыслей Ли Цаньсюна? Это была техника чтения мыслей. Он никогда не думал, что если спрячет все свое духовное сознание, появится такой эффект. Может ли это быть способом чтения сознания других людей?» Но когда Линь Муюй попытался прочитать мысли Цзияна, он ничего не услышал. Он сосредоточился на сохранении этого странного состояния пустоты. Поскольку он притворялся пьяным, Цзиянь и Ли Цаньсюнь испытывали из-за этого сожаление, ведь пьяный человек игнорировал бы их техники колдовства и заботился только о том, чтобы хорошенько поспать. Они не могли узнать, сработал ли яд или нет, поэтому они не могли атаковать. Подождав какое-то время, Линь Муюй, наконец, смог услышать несколько слов. «Заповедник оленьих слез. Цан Байхэ, заповедник оленьих слез. Цан Байхэ, заповедник оленьих слез. Цан Байхэ». Душа Цзияна была намного сильнее, по сравнению с Ли Цаньсюнем, поэтому он мог услышать только эти отголоски мыслей. Через какое-то время раздался громкий храп Линь Муюя. Ли Цаньсюнь разочарованно повернулся, смотря в сторону Цзияна. Покачав головой, он прошептал: «Я не знаю, что происходит. Возможно, культивация Линь Муюя слишком велика, и я не могу контролировать яд внутри его тела». «Яд исчез?» – спросил Цзиянь. Ли Цаньсюнь продолжил качать головой: «Не знаю». «Ладно». Цзиянь горько вздохнул и сказал: «Мы сделаем ход завтра, поэтому не будем лишать наших сил такого хорошего бойца, только из-за того, что яд не подействовал. Линь Янь – это маленький человек, который ищет славы и богатства, мы заставим его выполнить свою миссию завтра. Что касается других вопросов, Хаем, я позабочусь об этом». «Да, старший брат». Всю ночь Линь Муюй не смыкал глаз. Он не мог позволить себе заснуть, и еще хуже было притворяться, что он спит. Когда солнце наконец начало свой восход, группа изгоев отворила входные ворота в главный зал и начала отправлять различных золотых и серебряных рейнджеров обратно в свои комнаты, чтобы те смогли отдохнуть. Линь Муюй также был поднят и отправлен в свою резиденцию двумя изгоями, что, наконец, позволило ему расслабиться. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 158. Земная драконья змея. Глава 158. Земная драконья змея. Донг, донг, донг. Непонятно, сколько прошло времени, когда в дверь его резиденции постучали и кто-то громко крикнул снаружи: «Сэр-посланник Линь Янь, сегодня днем будет специальная миссия. Пожалуйста, встаньте рано и подготовьтесь». Линь Муюй раскрыл сонные глаза и посмотрел в окно, уже наступил полдень. Он встал и быстро умылся, после чего покинул свою резиденцию. Несколько изгоев уже подготовили его доспехи и лошадь. Когда он стал посланником, его преимущества значительно увеличились. Он получил набор красных доспехов, которые имели приличный вес. Несмотря на то, что они были изящно обработаны, Линь Муюй все еще думал о броне золотого тренера храма. В конце концов, она была изготовлена из драгоценных камней плавучести, что делало броню очень легкой при ношении. Когда он закончил обедать, на горе раздались звуки гонга. Великий посланник Цзиянь, посланник Ли Цаньсюнь и другие важные люди начали появляться один за другим. Более того, казалось, все рейнджеры на горе сейчас собирались в этом месте, более 2000 плюс человек, никого не оставалось в лагере. Стяги развивались на ветру, блокируя солнце, что выглядело очень внушительно. Подойдя к Цзияну, Линь Муюй сложил руки в приветствии и сказал: «Сэр, что мы, неужели для задания нам понадобится так много людей?» Цзиянь погладил свою бороду и с улыбкой сказал: «Нет нужды об этом спрашивать, сэр Линь Янь. Пока ты должным образом выполняешь приказы, когда придет время, я смогу гарантировать, что ты сможешь стать командиром 10 000 человек». «Командиром 10 000 человек?» Линь Муюй нахмурился, но больше ничего не спрашивал. Тем не менее, в своем сердце он чувствовал сомнения. В штаб-квартире не было даже 10 000 человек. Как он мог стать командиром стольких людей? Большая группа людей двинулась вниз по горе, не проходя по главной дороге, а вместо этого взяла крюк через лес ищущего дракона. Цзи Янь и другие были хорошо знакомы с этим путем, и всего за один день скачки они прибыли в место, которое Линь Муюй не признал. Тем не менее, его сердце ощущало неприятное беспокойство. Его мысли продолжали крутиться вокруг двух слов, которые он вчера услышал из разума Цзи Яна. Заповедник оленьих слез и Цан Байхэ, что они значили? Неужели Цан Байхэ вернулся в имперскую столицу? Что касается заповедника оленьих слез, что это за место? В это время уже приближались сумерки. Линь Муюй решил прогуляться в тыл группы, защиту которого поручили ему. С ним пошли несколько серебряных рейнджеров, которые будто защищали его, но ему казалось, что они следят за ним. В ночном небе белый силуэт быстро начал пикировать вниз. Линь Муюй поднял глаза и увидел, что на его плечи приземлилась белая птица. Это было письмо от Чуя, которое принесла птица, Сиабай. Линь Муюй огляделся по сторонам и увидел, что серебряные рейнджеры разговаривают друг с другом, не обращая внимания на то, что он делает. Поэтому он снял трубочку с птицы и развернул ее, читая четкие линии почерка Чуя. «Ах, Юй, куда ты ушел? Тебя не было в столице уже долгое время. Сегодня старший брат отправился с императором в заповедник оленьих слез на охоту. Твоя старшая сестра скучает по тебе. Если ты получил письмо, пожалуйста, ответь». Это была Чуя. Во время чтения на сердце Линь Муюя начало появляться тепло, но когда его взгляд остановился на названии «Заповедник оленьих слез», он вздрогнул. «Заповедник оленьих слез». Там находился запасной дворец императора, если это была правда. Тогда целью Цзи Яна был именно дворец императора в заповеднике оленьих слез. Он хотел убить императора. В мгновение ока Линь Муюй почувствовал головокружение. Он наконец понял, почему Цзи Янь был настолько скрытным, и почему он думал о Цан Байхэ. Цан Байхэ явно собирался участвовать в этом убийстве. Это плохо. Если Цуй Чу не находился рядом с императором, то это будет по-настоящему опасно. Самым главным было то, что Цининь должна была отправиться с Цинь Цзиним в заповедник оленьих слез для охоты, поэтому она тоже была в опасности. Даже если Цинь Лэй, Фэн Цзи Син и другие были там, для их защиты, они не знали о действиях зала мечей. Как только они подвергнутся нападению, возможно, они смогут защитить Цининь и себя, но это трудно было сказать о Цинь Цзине. При мысли об этом, сердце Линь Муюй запылало. Он не мог стать сообщником и должен был уйти сейчас же, но как ему это сделать? Думая об этом, он решил попытаться уйти, пользуясь предлогом, что ему нужно отлучиться в туалет. «Я собираюсь облегчиться, скоро вернусь», — сказал он, внезапно обернувшись. Серебряный рейнджер сразу же ответил ему. «Тогда этот подчиненный пойдет с посланником? Нет нужды, я не хочу, чтобы кто-то смотрел на это». «Хорошо, этот подчиненный будет ждать сэра-посланника здесь. Нет необходимости, вы должны вернуться к группе. Если здесь появится духовный зверь и захочет съесть вас, никто вас не спасет». «Хорошо». Выехав в глубокие джунгли, он тут же вытащил огонь прерии. Используя истинную ци на пальце, он написал ответ Чуя. «Старшая сестра Чуя, зал мечей планирует нападение на императора сегодня вечером в заповеднике оленьих слез. Пожалуйста, найди способ немедленно связаться с Цинь Лэем и Фэн Цзисином». «Ах, Юй!» Хлоп-хлоп. Сиабай поднялся с его плеч в небо и полетел в сторону города Ланьянь, в котором также повел свою лошадь Линь Муюй. Пришпорив коня, он на всей скорости устремился в этом направлении. Боевой конь уже задыхался. После непрерывного бега в течение целого дня, у него осталось совсем немного сил. Тем не менее, прямо сейчас была серьезная ситуация, поэтому Линь Муюя пришпорил коня, двигаясь только вперед. Через 4 часа боевой конь, больше не выдерживая нагрузки, упал на землю с пеной во рту, больше не в состоянии двигаться. Линь Муюй стиснул зубы, доставая огонь прерии и активировал свои шаги звездопада. Скорость его шагов звездопада не проигрывала боевому коню, но они потребляли большое количество его боевой ци. В течение следующих полчаса он пересек гору и появился перед городом Ланьянь. Однако было слишком поздно входить в столицу в поисках подкрепления, поэтому он отправился к гнезду сокола, где у него отдыхали 110 элитных солдат, а также он мог взять с собой столько людей, сколько сможет уговорить. Огни гнезда сокола покачивались с ветром, пока в лагере немало солдат открывали кувшины с вином, расслабляясь. Когда Линь Муюй предстал перед воротами гнезда сокола в одежде посланника, императорские солдаты, стоящие на воротах, подняли луки и крикнули: «Почему такой человек посмел прийти в наше гнездо сокола?» Линь Муюй медленно поднял капюшон плаща, открывая решительное лицо, и сказал: «Я Линь Муюй из императорской гвардии, впустите меня». «Это сэр Линь Муюй, пожалуйста, подождите». Ворота медленно отворились, пропуская его. Когда Линь Муюй вошел в лагерь, Вэй Чоу и группа императорских гвардейцев вышли, чтобы поприветствовать его. Они с улыбкой сказали: «Сэр, вы наконец вернулись». Однако на сердце Линь Муюя было тревожно, когда он сказал: «Подготовьте для меня коня и набор доспехов императорской гвардии. Вэй Чоу, собери наших людей и готовьтесь выступать». «Так точно, сэр». Вэй Чоу был лоялен Линь Муюю, не спрашивая ничего, он отправился выполнять приказы. В это время появился командир гнезда сокола Мэн Фан и крикнул: «Линь Муюй, без разрешения, ты не можешь мобилизовать силы лагеря гнезда сокола». Линь Муюй обернулся и холодно сказал: «Прямо сейчас большая группа людей направляется в заповедник Оленьих Слез, чтобы убить императора. Даже если я выйду сейчас, я не смогу успеть вовремя». Мэн Фан был ошеломлен: «Ты, что ты имеешь в виду?» Линь Муюй поднял кулак и сказал: «Если ты хочешь спасти императора, просто пойдем со мной». Из группы командиров сотников только Сиасан вышел вперед. С улыбкой он сказал: «Сэр Линь Муюй, я, Сиасан, хочу пойти с вами». «Хорошо». К тому времени, когда он сменил доспехи посланника на доспехи императорской гвардии, к нему присоединилось около 300 человек. Линь Муюй взобрался на своего нового коня и сказал тихим голосом: «Вэй Чоу, веди. Мы отправляемся в заповедник Оленьих Слез». «Да, сэр». Стук копыт нарушил тишину ночи, и более 300 императорских гвардейцев начали быстро спускаться с горы, направляясь к заповеднику Оленьих Слез, находящимся к северу от столицы империи. Заповедник Оленьих Слез, запасной дворец рядом с лесом Ищущего Дракона, а также место, где обычно охотится император. Сегодня император снова привел Цинин в заповедник Оленьих Слез в сопровождении нескольких десятков министров. Главный зал его дворца в настоящее время был освещен, и внутри император и министры пили и ели, развлекаясь в ночи. Вне зала Фэн Цзисин стоял в белом одеянии, нахмурившись, смотря в ночь. Его рука лежала на рукояти ветрового меча. Когда он сказал Лоле: «Ночные посты были установлены», Лоле сложил руки и сказал: «Сэр может быть уверен в этом. Мы привели с собой 5000 имперских солдат, из которых 4000 солдат были расставлены на севере, западе, юге и востоке, формируя 12 различных форпостов, через них даже птица не пролетит незамеченной. Не говоря уже о том, что командир Цинь Лэй возглавляет 50 солдат гвардии дракона, защищая его и ее высочеств. Расслабьтесь, ничего не случится». «Угу, тогда все хорошо». Фэн Цзисин все равно продолжал хмуриться, и после паузы сказал: «У меня плохое предчувствие». «Сэр Цуичу еще не вернулся?» Лоле показал слабую улыбку. «Сэр Цуичу очарован лекарственными травами на Черной горе, поэтому, пока он не закончит собирать их все, я не думаю, что сэр Цуичу вернется. К тому же, защита заповедника Оленьих Слез настолько серьезна, что не имеет значения, вернется ли сэр Цуичу или нет». Фэн Цзисин вздохнула и сказал: «Да, пусть братья сосредоточатся. Сегодня вечером никому не позволено расслабляться». «Да, сэр». Лес Ищущего Дракона, ночью. Звуки грохота исходили из-под земли, и с оглушительным взрывом из земли вырвалась голова гигантской жестокой змеи. Края чешуек на ее голове были изогнуты, подобно лопастям. Это была земная драконья змея, у которой было 12 золотых линий и 3 серебряные линии, что означало, что ей было 12300 лет. Несколько чешуек на ее черепе уже отпали, обнажая золотую чешую, указывающую на то, что эта змея начала свою трансформацию в дракона. Вероятно, через несколько сотен лет она сможет стать настоящим драконом. На шее драконьей змеи была чешуйка, которая смотрела вперед с чем-то на ней. Это был старый эксперт, ноги которого пронзили плоть и кровь драконьей змеи. У него были белые волосы и гордое выражение лица. Длинная трость в его руке мягко постучала по шее драконьей змеи, и он сказал: «Маленькое сокровище, продолжай двигаться вперед. Сможем ли мы убить этого бесполезного императора на этот раз, все будет зависеть от тебя. Ша-ша-ша, ша-ша-ша». Драконья змея посмотрела на него с небольшим гневом и зашипела. При лунном свете волосы старика развивались на ветру. Это был Цан Байхе. Ху. Драконья змея подняла голову и вновь погрузилась в землю. Чешуя на ее голове завращалась, подобно лезвиям, когда она уничтожала землю и камни подобно буру. Цан Байхе опустил голове, и его тело прижалось к телу драконьей змеи, как и чешуя, на которой он стоял. Он не был задет камнями, пока, задержав дыхание, путешествовал под землей с земной драконьей змеей. Ночью белое одеяние императорской гвардии развивалось на ветру. Цин Лэй держал в руке тыквы и открыл ее, отпивая немного вина. Согрев тело, он сказал: «Хорошо». В стороне Чу Ханьминь вдруг поднял свой меч и навострил уши, после чего сказал: «Командир, вы слышите этот шум?» «Какой шум?» Цин Лэй был удивлен. Он как будто идет из-под земли. В глазах Чу Ханьминя появился холод. Он подтвердил происхождение звука и сказал: «Он действительно исходит из-под земли. Что-то приближайтесь, будьте осторожны». Глава 159. Двухсторонний подход. Глава 159. Двухсторонний подход переводил. Комик редактировал. Комик, звук из-под земли внезапно исчез, как будто его и не было. Чу Ханьминь наблюдал за землей в течение 5 минут, но так ничего не обнаружил. Цин Лэй не мог не рассмеяться, протянув руку и потрепав плечо Чу Ханьминя. «Не волнуйся, звука совсем нет». Чу Ханьминь нахмурился и сказал: «Командир, мое духовное сознание не ошибается. Тогда просто приготовься». «Есть». Холодный лунный свет падал на землю подобно зимним морозам. На восточной открытой площадке заповедника Оленьих Слез расположилась группа костров, пламя которых качалось на ветру. Это был лагерь имперской гвардии, в которой находилось около 1000 солдат воинской гвардии. Был слышен звук копыт, когда в лагерь въехали сотня человек из патруля. Байли поднялся с грохотом доспехов. На углу его воротника была видна золотая эмблема, которая была символом командира 1000 человек имперской армии. Смотря вдаль, он нахмурился и сказал: «Эта тихая ночь очень странная. В округе нет звуков ни одного духовного зверя. Это слишком странно». В стороне командир-сотник, жарящий зайка, сказал с улыбкой: «Сэр, вы слишком обеспокоены безопасностью охоты императора. Расслабьтесь, около 6000 солдат имперской армии и императорских гвардейцев находится вокруг периметра. Какой мусор с мужеством леопарда осмелился бы идти против нас?» Байли кивнул: «Да, хотя твои слова верны, пусть наши братья все равно остаются бдительными. Не спите слишком крепко и будьте в состоянии боевой готовности. Готовьтесь сражаться в любой момент». «Есть». В это время на холму к востоку от лагеря неожиданно появились полосы пламени, но они также быстро исчезли. Это была группа зала мечей с более чем 2000 человек, появляющимися на холме в сотни метров, используя ночь и лес как прикрытие. Цзиянь потянул поводья своей лошади, продвигаясь вперед. Вместе с этим он отдавал приказы низким голосом: «Скоро мы войдем в патрульную зону императорской гвардии, поэтому все серебряные рейнджеры подготовьтесь к выходу. Мы убьем сотню патрульных в течение часа, и никому не разрешено производить ни единого звука перед входом в лагерь имперской армии». «Точно, где Линь-Янь?» Серебряный рейнджер сложила руки и сказал: «Великий посланник, посланник Линь-Янь сказал, что ему нужно отойти и облегчиться, и он ушел. После этого он так и не вернулся. Прошел уже час с тех пор, как он ушел». «Он ушел?» Выражение Цзияна стало мрачным, когда он сказал: «Ублюдок, он на самом деле исчез в такое время». Ли Цаньсюнь рассмеялся: «Я знал, что Линь-Янь не был на нашей стороне, держать его в штаб-квартире было большой ошибкой. Большой брат, как насчет отмены сегодняшнего плана?» «Нет». Цзиянь махнул рукой и тихо ответил: «Мы не можем упустить эту прекрасную возможность. Если мы упустим ее сейчас, то следующего раза не будет, не говоря уже о Цан Байхе, он также здесь со своим сокровищем. Поэтому даже если в лагере появится пламенный котел Цуичу, мы с кровью прорубим свой путь до зала Оленьих Слез и заберем голову императора. Сосредоточьтесь и подготовьтесь к атаке». «Есть». Ночью патруль имперской армии был разделен на 4 группы. Каждая группа имела сотню человек. В настоящее время одна из них патрулировала леса, у каждого из кавалеристов в руках был ярко горящий факел, освещающий ночной лес. Возможно, звук их копыт был слишком громким, но они ничего не могли обнаружить в лесу. Су. Ледяная стрела вылетела из темноты, вонзаясь в шею командира сотника с пучезвуком. Вслед за этим последовал дождь стрел. Засада. подайте предупреждающий сигнал». Неизвестно, кто прокричал эти слова, но один из всадников быстро вынул рог из-за талии. Когда он собирался уже приложить его ко рту, он увидел приближающуюся темную фигуру, вокруг которой виднелась молочно-белая боевая ци. Хонг! С приглушенным звуком лоб всадника имперской армии был разбит. После этого из леса выскочили люди с высокой культивацией. Это были золотые и серебряные рейнджеры зала мечей. Эта группа солдат имперской армии была всего лишь обычными людьми. Некоторые из них даже не вошли в человеческую сферу, как они могли быть противниками для них. Все они были полностью уничтожены в мгновение ока. Ладони Цзияна были покрыты кровью, а его лицо было охвачено враждебностью. Посмотрев вдаль, он сказал: «Почему еще не был отправлен сигнал? Почему Цан Байхе еще ничего не сделал?» Ли Цаньсюнь тихо сказал: «Просто подождите, скоро все начнется». Во внутреннем дворец заповедника Оленьих Слез, Цинлэй, Чухуаньмин и все остальные держали оружие наготове, стоя на страже снаружи. За ними следовали 30 гвардейцев дракона. В этот момент из-под земли вновь начали раздаваться звуки, и заметивший это Чухуаньмин крикнул: «Что-то идет, берегитесь». Гвардейцы дракона были ошеломлены, и в следующий момент Хонг, с большим взрывом грунт, смешанный с камнями, вырвался из земли, и во внутреннем дворе появилась свирепо выглядящая голова. Появившаяся земляная драконья змея сразу же укусила ближайшего стража. Лицо гвардейца дракона побледнело, и он быстро распространил свою истинную ци. С низким ревом, кровавый красный серп сгустился на его груди, и он крикнул: «Выкуси это!» Пэнк! С его криком боевой дух серпа быстро завращался у гигантского рта драконьей змеи. Но как он мог повредить эти твердые, как сталь, чешуйки? Драконья змея сомкнула челюсти, и появился звук пучи, когда тело неудачливого гвардейца дракона было прокушено на две половины. Свежая кровь обильно потекла на пол. В то же время на спине драконьей змеи появился Цан Байхе. Выпуская свою сферу давления, он закричал: «Вы хотите остановить меня подобным?» Железный жезл начал падать с неба, нацелившись в голову Чухуаньминя. Чухуаньминь поднял глаза, но его тело не могло двигаться под давлением священной сферы. Он сильно стиснул зубы, и звездный свет начал излучаться из его тела, и в следующее мгновение его тело взорвалось боевой ци, очищение золотой цикады. Хонг! Когда железный жезл Цан Байхе упал, он задел только остаточные изображения Чухуаньмина. Вдруг за его спиной появилось холодное чувство опасности вместе со звуком чи. Чухуаньминь уже появился за его спиной и нанес тяжелый удар по Цан Байхе. Несмотря на то, что он не смог пробить его защиту, он смог заставить ауру Цан Байхе на мгновение впасть в хаос, что позволило Цинлэю и другим сбежать из его сферы давления. Гвардейцы дракона подняли свои мечи и образовали круг вокруг Цан Байхе и драконьей змеи. Рев у земляной драконьей змеи было твердое, как железо, тело, и к тому же, это была 11-300-летняя драконья змея. Она рассердилась и начала превращать окружающую землю в пыль своим хвостом. Одним ударом хвоста она снесла двух гвардейцев драконов, как мух, из-за чего они были серьезно ранены. Контратака гвардии дракона была очень слабой, их стрелы отскакивали от чешуи драконьей змеи, ничуть не повреждая ее. Массив яростного грома. Бесчисленные болты молнии начали падать с неба подобно дождю вокруг Цинлэя, и вокруг него появились 6 божественных связующих цепей. Он поднял тесак грома и подпрыгнул над Цан Байхе, посылая 3 удара с ревом молний. Причина, по которой божественные связующие цепи были известны как боевой дух номер 1, заключались в их невероятной атакующей силе. Эти 3 удара приземлились на железный жезл Цан Байхе, и это заставило кровь этого эксперта священной сферы погрузиться в хаос, отчего он вынужден был отступить на несколько шагов. Черт! Глаза Цинлэя похолодели, когда он крикнул: «Отправьте сигнал, что нам требуется помощь. Пусть окружающие имперские гвардейцы принесут кислотную воду. Чешуя драконьей змеи слишком прочная, только кислотная вода может проникнуть через нее». Когда его голос стих, с хузвуком, красный свет выстрелил в небо из рук одного из гвардейцев дракона. Это была сигнал императорской гвардии. В то же время, Цан Байхе поднял свой жезл, и белая ци была выпущена в небо, создавая столб белого цвета. Казалось, он тоже посылал сигнал. Плохо. Чухуаньминь сжал тесак и сказал: «Командир, у них есть еще одна нападающая команда. Что нам делать?» «Расслабься, есть еще Фэн Цзисинь. Мы должны убить этого старого хрыча, Цан Байхе. Не позволяйте ему сделать и шага в главный зал». «Есть». В это время сигналы обеих сторон были разосланы, и каждая сторона понимала, что нужно делать. Имперская армия восточного лагеря была ошеломлена, но командир тысячник Байли немедля встал и поднял свой меч, седлая лошадь. Затем он крикнул: «Во дворце что-то случилось. Первый батальон, второй батальон, поднимайтесь и следуйте за мной. Остальные остаются здесь и охраняют восточные ворота заповедника Оленьих слез». «Есть». Все быстро оседлали лошадей и подготовили оружие. Но как только Байли ушел, звуки лошадей начали исходить из темноты, и в следующее мгновение появилась группа жестоких рейнджеров зала мечей, пробивающий свой путь, как ветер, рассеивающий облака. Их возглавляли Цзияни и Лицань Сюнь с их силой небесной сферы, и с ними было много золотых, серебряных и бронзовых рейнджеров. Как могли оставшиеся несколько сотен солдат остановить их? Поднять щиты, лучники, огонь. Большие щиты стали непроницаемой стеной, а длинные копья вылезли из промежутков щитов. Остальные имперские гвардейцы начали контратаку на наступающего противника. Копья врезались в изгоев и рейнджеров, из-за чего люди зала мечей не могли эффективно сопротивляться. Это было преимущество армии. Огненные стрелы. Около сотни стрел имперской гвардии вылетели из-за стены щитов, начиная падать на людей зала мечей, мгновенно лишая жизни несколько десятков человек. В это время раздался серьезный голос: «Отойдите, я сделаю это». Цзиянь сделал свой ход, он спрыгнул со спины своей лошади и поднял руку в воздухе, собрав кроваво-красную ци. Он яростно взревел: «Какая-то дерьмовая имперская армия, с дороги». Хонг. Гигантская кроваво-красная ладонь врезалась в строй щитов и мгновенно пробила его, как порыв ветра. Цзиянь ворвался в группу имперских солдат, и обе его ладони начали танцевать вокруг него, каждая ладонь была наполнена боевой ци. Он был безжалостным и в мгновение убил десятки имперских солдат. Имперским солдатам было очень трудно нанести ему повреждения, в конце концов, броня ци, окружавшая его, была слишком густой, и у них не было боевых духов, которые могли бы пробить ее. Менее чем за 5 минут около 600 имперских солдат было убито, но даже если половина из них умерла, оставшаяся половина все еще сражалась. Это было железное правило, которое Фэн Цзисинь привил им. Имперская армия империи скорее умрет, чем падет. Цзиянь не оставался в бою, он возглавил свою группу, продвигаясь мимо позиции имперской армии напрямую к заповеднику Оленьих слез. В тьме ночи, более 2000 членам зала мечей были похожи на призраков, которые приближались к сердцу империи, императору Цинь Цзиню. Глава 160. Сильные угнетают слабых. Глава 160. Сильные угнетают слабых. Переводил. Комик редактировал. Комик Вэнг. Сражение экспертов небесной и священной сферы сотрясало весь дворец, и министры в главном зале больше не могли сидеть на местах. Все встали, смотря в сторону боя во внутреннем дворе. Звуки яростного рева и сердитые крики императорской гвардии были слышны даже здесь. Помимо этого, были и жалкие предсмертные крики людей. Один из военных министров Ло Син сказал с легким изумлением: «Ваше Величество, нападающий, это Цан Байхэ, он был самым важным гостем дворца Божественного Маркиза». Цинь Цзинь нахмурился и сказал: «Это снова дворец Божественного Маркиза». Генерал Чжэньго, Лин Наньтянь сложил руки и сказал, поднимая свой клинок: «Ваше Величество, этот старый дурак Цан Байхэ не имеет чувства стыда. Он получил милость Вашего Величества в прошлом, но теперь хочет убить Ваше Величество. Этот подчиненный готов отрубить ему голову ради Вашего Величества». Сердце Цинь Цзиня сжалось. Он знал, что Лин Наньтянь был хорош в руководстве войсками, но его личная сила не могла сравниться с Фэн Цзисином, Цинь Лиэм и другими. Он покачал головой и сказал: «Нет, генерал Линь, генерал Чжэньго, как вы можете сражаться с таким маленьким человеком? Кто-нибудь, приведите Фэн Цзисина». Вне зала Фэн Цзисин повиновался приказу. Он сложил руки в уважении и сказал: «Ваше Величество, этот подчиненный здесь. Какова ситуация за пределами зала?» Нахмурившись, спросил Цинь Цзинь. Фэн Цзисинь вкратце доложил: «Сэр Цинь Лэй ведет гвардейцев дракона, окружая Цан Байхэ, но Цан Байхэ привел с собой на сражение 11-300-летнюю драконью змею, поэтому шансы на победу неизвестны. Из того, что видит этот подчиненный, Ваше Величество должен уйти первым, так как расположение этого зала слишком очевидное. Если Цан Байхэ прорвется через гвардейцев дракона, Ваше Величество и другие министры будут в опасности». «Понятно». Цинь Цзинь кивнул и сказал: «Тогда мы перейдем в западный двор». «Есть». Фэн Цзисинь достал меч и крикнул: «Имперская гвардия, защищайте его величество и министров, пока мы направляемся в западный двор». На восточных воротах поместья Оленьих Слез находилось около 300 имперских гвардейцев. Они знали о разразившемся бое, но не могли покинуть свою позицию, продолжая охранять ворота. Су-су-су, в холодной ночи стрелы появились из тьмы, мгновенно лишая жизни несколько десятков имперских гвардейцев. Один из офицеров быстро закричал: «Формирование стены щитов, используя огневое масло, чтобы заблокировать дорогу». Солдаты имперской гвардии на охранных позициях сбросили масляные барабаны, которые разбивались при падении, разбрызгивая темное масло по всей земле. Затем кто-то бросил факел, пламя которого мгновенно создало море огня на единственном пути к восточным воротам. Лучники, огонь. Стрелы вылетели из ворот, подобно дождю, в результате чего несколько бронзовых рейнджеров получили ранения. Было даже несколько человек, которые были мгновенно убиты. Лицо Цзияна было холодным. Сидя верхом на лошади, он крикнул: «Ли Цаньсюнь, техника разделения воды». «Да, старший брат». Ли Цаньсюнь прыгнул вперед и поднял обе ладони, в результате чего его боевая ци быстро поглотила водную элементарную энергию в воздухе. Вдруг он выдвинул ладони вперед и медленно отделил их в стороны. Энергия элементов воды двигалась подобно воде с обеих сторон, как будто у нее был разум. Эта техника тушения огня наполнила трепом сердца всех, кто ее видел. Но Ли Цаньсюнь, используя технику разделения воды, не выглядел хорошо. Вены на его лице вздулись, и пот градом лился вниз, пока его боевая ци быстро истощалась. Убить всех. Цзиянь повел войска, скача на лошади в авангарде, с его боевой броней, блокирующей густой дождь стрел. Отправляя кулак, он силой разбил восточные ворота поместья Оленьих Слез на куски. Эти ворота были сделаны из дерева и не имели никакой защиты. Кроме того, поместье Оленьих Слез было всего лишь временным дворцом для охотничьих поездок, поэтому у него не было никаких улучшений для защиты. Естественно, что ворота рухнули от одного удара. Группа рейнджеров последовала за Цзияном на своих лошадях. 600 имперских солдат не смогли остановить их, ведь лидер противников оказался на 74 уровня небесной сферы. Они даже не думали останавливать его. Цзи резкий крик опустился с неба, и черная пернатая ворона приземлилась на плечо Ли Цаньсюня. Его глаза засверкали, после чего он вдруг сказал: «Большой брат, Цин Цзинь отправился на западный двор. Если мы прорубим имперский сад, мы сможем перехватить и убить его». «Хорошо». Лунный свет стекал на землю, подобно воде. Все еще не растаявший белый снег покрывалов окутывал землю в нескольких милях за пределами поместья Оленьих Слез. С цоканьем лошадиные копыта оставляли черные следы на снегу. Эти следы были похожи на множество лун в снегу. Вдали они могли заметить поднимающийся огонь и слышать звуки боевых действий, исходящих из поместья Оленьих Слез. Вэй Чоу сказал с нахмуренным взглядом: «Мы опоздали». «Пока мы здесь, мы не опоздали». Линь Муюй обнажил огонь прерии и громко выкрикнул: «Южные ворота все еще не тронуты, поэтому мы зайдем через сломанные северные ворота. Все, полная скорость». «Есть». Более 300 гвардейцев Сокола ринулись вперед, пробираясь через сломанные северные ворота. Сердце Линь Муюя не могла не почувствовать холода, когда он увидел ворота, которые были уничтожены одним ударом. Чтобы у человека был такой сильный кулак, может ли это быть Цзиянь, или это был Цан Байхэ? Поместье Оленьих Слез, западный двор. Здесь рождались длиннорогие олени, но с хаосом на улице около 100 длиннорогих оленей беспокойно били копытами по земле. Цин Цзинь сидел обступленный группой гвардейцев и министров, смотря на поднимающийся огонь на расстоянии. Он вздохнул и упрекнул себя, после чего сказал: «Где ее высочество Инь?» «Ее высочество Инь находится в горячих источниках на южном дворе», — сказал один из министров. «Отправьте кого-нибудь, чтобы найти ее высочество Инь». «Есть». «Нет». Цин Цзинь поднял руку и сказал: «Фэн Цзи Синь, ты лично возьми 200 имперских гвардейцев на юг, чтобы защитить ее высочество Инь. Вы должны обеспечить безопасность Сяинь». Фэн Цзи Синь был ошеломлен. «Но ваше величество, у западного двора уже нет достаточного количества солдат, и там прорвались люди зала мечей. Этот подчиненный обеспокоен тем, что вскоре это место, больше не говори, иди и защитит ее высочество Инь». «Есть». Фэн Цзи Синь сложил руки и взялся за свой меч, ведя за собой людей. Перед тем как уйти, он сказал: «Как только люди из зала мечей прибудут сюда, отпустите ворота загонов и позвольте длиннорогим оленям выйти. Возможно, это задержит их немного. Этот подчиненный вернется сразу же после того, как найдет ее высочество Инь». «Есть». Лоли кивнул. Не прошло и 5 минут со времени ухода Фэн Цзисина, когда стена западного дворца внезапно распалась. Разрушенные осколки камней покатились в разные стороны, и с другой стороны появилась группа факелов с тысячами рейнджеров, которые смотрели из-за пределов стен. Когда Цзиянь вышел вперед по разрушенным осколкам стены, боевая ци слабым слоем покрывала его тело. С легкой улыбкой на губах он сказал: «Пришло время убить правителя. Рейнджеры, в атаку!» Командир имперской гвардии Лоли сразу же повел имперских гвардейцев, чтобы открыть ворота загонов. В следующее мгновение длиннорогие олени неистово понеслись вперед, поймав врасплох рейнджеров. Несколько человек получили ранения от их острых рогов, а также было много людей, которые были затоптаны до смерти. «Умрите!» Цзиянь внезапно прыгнул вперед. Он собрал свою боевую ци в ладони и атаковал, превращая группу имперских гвардейцев в мясные оболочки. Эта атака шокировала каждого, кто ее видел. Группа золотых и серебряных рейнджеров устремились внутрь с поднятыми мечами, превращая область в хаотичную битву. «Защищайте его величество! Защищайте его величество!» Все министры кричали подобное, но кто мог защитить Цинь Цзиня в подобной ситуации? Цзиянь и Ли Цаньсюнь, эти эксперты небесной сферы, начав свою атаку, полностью изменили ход битвы. Лоли и более 200 имперских солдат были превращены в группу из 50 человек в мгновение ока. Сам Лоли был ранен, его рука была сломана ударом Цзияна и свисала бренным грузом, больше не в силах не то что держать меч, но и просто подняться. Стиснув зубы, Лоли взял меч в левую руку, но он не сражался раньше так. Ринувшись вперед, он был отправлен в полет, выплевывая кровь от еще одного удара ладони Цзияна. «Командир Лоли!» Цинь Цзинь стиснул зубы и крикнул: «Больше не сражайся, ты не должен так умирать. Если люди зала мечей действительно хотят убить меня, тогда пусть сделают это. После моей смерти Цинь станет императрицей, и империя продолжит жизнь». Цзиянь не мог не рассмеяться, услышав его слова. «Цинь Цзинь, ты думаешь, что твоя дочь сможет жить? Ха-ха-ха. Рейнджеры, убейте всех, никого не оставляйте. Отец хочет, чтобы сегодня эта империя сменила своего владельца». В это время стена поблизости внезапно рухнули, и в ней образовалась большая дыра. Перед всеми появилась группа людей в доспехах императорской гвардии, которую вел молодой командир, держащий в руках пылающий длинный меч и облаченный в длинные белые одеяния. Он внезапно открыл ладонь, и на ней появилось пламя, которое устремилось к мечу, начиная вращаться вокруг него. Имперский меч пламени. Линь Муюй повел лошадь вперед, нацелившись своим мечом на Цзияна. «Линь Янь, это ты?» Цзиянь сразу узнал Линь Муюя и смог выкрикнуть в ярости: «Ты, бесстыдная сволочь, ты на самом деле собака императора. Это будут твои последние слова». У Линь Муюя было сильное желание убивать, когда он спрыгнул с лошади. Он использовал обе руки, удерживая огонь прерии и ударяя в Цзияна. Цзияну пришлось использовать все свои силы, чтобы встретить удар Линь Муюя. Его ладони собрались перед грудью, и большой щит боевой ци сформировался перед ним, когда он выкрикнул: «Башня пустоты!» Взрыв. Огненная спираль пронзила башню пустоты, и боевая ци была выпущена. Эта атака не позволяла обычным министрам даже открыть глаза, чтобы посмотреть на нее. Вращающееся пламя истинного дракона медленно пробивалось сквозь защиту башни пустоты. Башня пустоты была всего лишь усиленной версией брони ци, использующей умение конденсировать щит перед своим телом. В тот момент, когда башня пустоты разрушилась, большая часть силы огненной спирали уже была израсходована. Динг! С этим звуком огонь прерии отскочил обратно. У меча не хватило сил, но Линь Муюй поднял руку, чтобы схватить меч, и взревел: «Огненный дракон, выходи!» Боевая ци дико начала собираться вокруг лезвия, готовясь к атаке души меча. Огненный дракон взревел, когда меч начал опускаться вниз, целясь в грудь Цзияна. Ах! Цзиянь все время сражался по дороге сюда и использовал более 50% своей боевой ци. Сейчас он использовал еще 20% своей оставшейся силы, чтобы сформировать щит башни пустоты, чтобы заблокировать атаку Линь Муюя. Как он теперь мог блокировать эту атаку души меча? Огненная боль начала исходить из его груди, и хуже всего, Цзиянь мог видеть призраков, когда энергия звезд собиралась в ладони Линь Муюя. Сожаление дракона. В это мгновение сердце Цзияна было полно сожаления. Пепе. Напоминаю, что Линь Муюй так назвал свое третье светило, чтобы провести Цзияна. Более того, Линь Муюй призвал свой боевой дух тыквы, и его энергия взорвалась с новой силой, выпуская третье светило, в 10 раз превышающее его силу. «Защитите великого посланника!» — закричал Ли Цаньсюнь, после чего появился перед Цзияном, создавая щит ладонями. Взрыв. С большим взрывом, сила небесной сферы Ли Цаньсюня и Линь Муюя столкнулись, но у первого не было подавляющей силы, как 7 мистических искусств. Его послали в полет, выплевывать кровь, и худшим было то, что третье светило прошло мимо груди Ли Цаньсюна, ударив в живот Цзияна. Отступив на несколько шагов назад, из угла губ Цзияна появилась свежая кровь. «Забудьте про меня, убейте Цинь Цзиня, иначе не стоит и думать уйти отсюда живыми». В глазах Цзияна зажглись огоньки безумства. Аура Линь Муюй также ослабла. Он был истощен после использования третьего светила и должен был немного отдохнуть. Он тут же отступил и тихо сказал: «Императорская гвардия, защищайте его величество и министров». «Есть». Вэй Чоу и остальные вытащили свои мечи и выпустили боевых духов, ринувшись к рейнджерам с желанием убивать. Глава 161. Нападение драконьей змеи. Глава 161. Нападение драконьей змеи. Переводил. Комик редактировал. Комик, гвардия сокола. Это гвардия сокола. Радостные возгласы министров прозвучали в воздухе. Появление Линь Муюя и 300 гвардейцев Сокола позволило им увидеть надежду на выживание. «Ваше Величество!» Линь Муюй, не участвующий в битве, обратился к Цинь Цзиню. «Я опоздал, я должен был прибыть раньше. Но я не смог разглядеть мысли Цзияна или Цань Сюна, в результате чего поместье Оленьих Слез было атаковано. Это моя ошибка». Цинь Цзинь улыбнулся и, покачав головой, сказал: «Нет, ты пришел вовремя, это уже большая заслуга». Линь Муюй кивнул и остался стоять на страже рядом с Цинь Цзинем. По прибытию в поместье Оленьих Слез, он уже использовал технику духовного импульса, чтобы почувствовать ауру всех присутствующих экспертов. Помимо ауры Цан Байха и 12300-летней драконьей змеи, следующим по силе человеком был Цзиянь, но его аура была ослаблена боевыми действиями, поэтому Линь Муюй решил атаковать Цзияна. Как только настиг его, он сразу же использовал огненную спираль дракона и третье светило, его самые сильные ходы, чтобы лишить Цзияна боевых способностей одним ударом. К счастью, этого было достаточно. Следующие несколько минут были для него временем восстановления сил. Вэй Чоу, Ся Хаусан и другие гвардейцы Сокола обычно были размещены за пределами столицы, ответственные за охоту и сбор информации. Они никогда не отвечали за охрану императора. Поэтому, когда появился этот драгоценный шанс, все они пошли вперед, чтобы поприветствовать рейнджеров. Даже когда 300 человек сражались против 1000 рейнджеров, они ничуть не были в невыгодном положении. Не прошло много времени и прибыло еще 1000 имперских гвардейцев. После нападения с обеих сторон, люди зала мечей начали нести большие потери. Серебряные, бронзовые и железные рейнджеры умирали под дождем стрел, и даже 2 золотых рейнджера были убиты Вэй Чоу и Ся Хаусаном. Цзиянь и Ли Цаньсюнь сбежали, но никто их не преследовал, оставаясь на защите императора. Линь Муюй. Цинь Цзинь внезапно нахмурился и сказал: «Сяинь все еще находится в Южном дворе, и я не знаю, какая там сейчас ситуация. Фэн Цзи Синь повел туда людей, поэтому ты тоже должен пойти, возможно, ты сможешь помочь Фэн Цзи Сину». Ах, Линь Муюй был мгновение ошеломлен. Ничего не сказав, он крепче сжал свой длинный меч и использовал шагим звездопада, направляясь к Южному двору. Донг, донг. Услышав интенсивные звуки перемещения под землей, Фэн Цзи Син посмотрел себе под ноги. Он нахмурился и сказал: «Драконья змея зарылась в землю. Где ее высочество Инь?» «Ее высочество находится в зале с горячими источниками, мы можем оставаться только здесь, охраняя ее», — ответил командир тысячник. Фэн Цзи Син прищурился и сказал: «Я не знаю, как Цинь Лэй и Чу Хуань Минь сейчас сражаются с Цан Байхэ. Эх, они атаковали слишком внезапно, мы просто были застигнуты врасплох». Командир тысячник показал слабую улыбку и сказал: «Командир не должен винить себя, мы все виноваты». Да, в это время, неподалеку от них земля вдруг раскололась с громким треском и появилась гигантская черная фигура, которой была драконья змея. Она уже получила приказ Цан Байхэ, поэтому драконья змея пришла сюда, чтобы найти Цинь. Ее гигантская голова, вышедшая из-под земли, сразу же открыла рот, кусая 2 ближайших императорских гвардейцев. С движением ее челюсти даже лошади, на которых сидели солдаты, были разорваны на куски. Клац! Фэн Цзи Синь вытащил свой меч и взревел: «Ублюдок! Братья, вперед! Убьем ее вместе!» Но драконья змея как будто насмехалась над ними. Она внезапно подняла голову, и ее шея начала краснеть, что было знаком скорого использования дыхания дракона. Фэн Цзисинь был ошеломлен и громко закричал: «Уклоняйтесь!» Его боевым духом был волк фиолетовых молний, который сосредотачивался на нападении, поэтому у него не было защитных способностей духа Линь Муюя. Он сжал меч обеими руками, и вокруг лезвия начал собираться ветер. С добавлением его боевой ци, перед ним сформировался гигантский светящийся щит, и в следующее мгновение он взревел. Танец мечей. Хуа. Яростное пламя было выпущено и в мгновение поглотило фигуру Фэн Цзисина, также превращая вокруг него нескольких имперских гвардейцев в пепел. Пламя быстро распространилось по павильону, и большая часть южного двора начала пылать. В тот момент, когда пламя исчезло, из дыма появился Фэн Цзисинь с лицом, покрытым сажей. Его глаза были полны ненависти, а его ветреный меч начал излучать холодный свет, который сразу же атаковал шею драконьей змеи. Техника стиля меча ветра, великий ветер дикой пустыни. Кача. Меч попал в весы дракона и оставил глубокий след, но это не нанесло урона драконьей змее. Голова драконьей змеи отреагировала на его атаку и врезалась в плечо Фэн Цзисина, посылая его назад вместе с мечом. Вслед за этим группа имперских гвардейцев вышли вперед, но они не успели отреагировать на хвост драконьей змеи, который, хлестнув, быстро приблизился к ним. Имперские гвардейцы продолжали стоять в оцепенении, пока их верхние части тел падали вниз, разбрызгивая повсюду кровь. Бойня снаружи была тем, на что обычные люди не могли смотреть, и горничные внутри зала, увидевшие это, стояли в оцепенении. Фэн Цзисинь снова поднял свой клинок, вставая перед драконьей змеей. Его лезвие начало дико танцевать в атаках. Ша, ша. Услышав звуки борьбы снаружи, Цининь, только успевшая высушить волосы, надела свою броню принцессы. Она также взяла свой меч и сказала горничным: «Все вы оставайтесь здесь, я помогу командиру Фэн Цзисину». «Нет». Одна из горничных опустилась на колени перед ней и сказала: «Тело вашего высочества бесценно, как вы можете позволить себе участвовать в сражении? Кроме того, эта слуга слышала, что драконья змея снаружи, это 10-тысячелетний зверь, даже генерал Фэн Цзисинь не может быть его противником. Если ваше высочество пострадает, его величество, несомненно, накажет нас. Мы просим принцессу, пожалуйста, пересмотрите свое решение».